Глава 53. Смет проснулся рано. Он еще не успел собрать свои мозги в кучку, как сразу же заподозрил неладное. Талли исчез. Может быть, братец просто до ветру пошел? Смет вылез из подвала и зажмурился, ослепленный ярким светом солнечного утра. Нет, Талли поблизости не было. Зато улица, прежде пустынная, теперь была сплошь забита повозками, перевозившими трупы. Смет даже рот разинул от изумления. Быстро нырнув обратно в подвал, он принялся трясти старого рыбака, пока тот не проворчал сердито. «Какого хрена? Что там еще стряслось?» «Талли удрал! А снаружи черт знает что творится! Посмотри сам!» «Вот ублюдок чертов!» Сон рыбака сразу улетучился. «Ладно, быстро собирай манатки. Надо убираться в такое место, где никто не сможет нас найти. Я давно перестал доверять братцу Талли, Смет. Это я всегда должен был знать, где он находится, а не наоборот. Чего можно ждать от парня, который мог за пару дней спустить целое состояние? Его тупость и раньше была смертельно опасна. А сейчас, чтобы высунуть нос из норы, когда в городе такое творится, надо было утратить последние крохи здравого смысла, которые я пытался в него вколотить. Каждый фортель, выкинутый им, ставит нас под удар. У меня почти кончилось терпение. Если ему опять моча в голову ударила, даже не знаю. Ты лучше выгляни наружу!» Рыбак пошел посмотреть. «Проклятие!» — сказал он, вернувшись. «Нам надо обязательно выяснить, что там стряслось. Но это и так понятно. Они возят труп мятежников на ту свалку». «Ты не понял главного. Кто до этого допер и сумел заставить всех вкалывать? Когда мы сюда заползли, все люди в городе только тем и занимались, что пытались перерезать друг другу глотку». Скоро они выяснили, что хаос далеко не всюду сменился всеобщим просветлением. Некоторые колдуны мутили воду, упорно сопротивляясь новым порядкам, установившимся за одну ночь. По слухам, близняшки из башни поджали хвосты, а вместо них теперь командовал какой-то хмырь по прозвищу Странник. Весло лихорадочно готовилось к новому набегу Хромого. «Ну и каша заварилась», — сказал Смет, когда они подходили к скелету. «Чертовски мягко сказано», — буркнул старик. Хозяин скелета не мог скрыть разочарование тем, что их не прикончили во время мятежа. Талли он не видел с тех самых пор, как тот завалился сюда поутру, потребовал завтрак, а потом закатил скандал, когда ему отказали в кредите. Но жрать-то все равно было нечего. «Что, у тебя совсем ничего не осталось?» — спросил Смет. «Осталось. Полбуханки засохшего хлеба. Я собираюсь его размочить себе на ужин. Хотите, можете пошарить в подвале. Может, отловите там пару крыс. Тогда я сварганю из них для вас жаркое. Так и быть». Смет поверил хозяину. «А Талли часом не говорил, куда собирается?» — спросил он на всякий случай. «Нет. Когда выметался, повернул налево». «И на том спасибо». Рыбак двинулся к выходу. «Слыхали, что назначена награда?» — бросил вслед хозяин. «Какая еще награда?» — спросил Смет. «За тот серебряный кусок, вокруг которого заварилась вся каша. Этот малый Странник пообещал отвалить за него 100 000 оболов. Никаких вопросов, никаких подвохов, никакого риска. Во всяком случае, он так заявил. Приносишь железяку и деньги на бочку». «Ни черта себе!» — сказал рыбак. «Таких денег на всю жизнь хватит. И на какую жизнь? Хотел бы я знать, где найти эту штуку». «А по-моему, так ее просто нет в городе», — проворчал Смет. «Иначе все эти колдуны и ведьмы давным-давно до нее бы добрались. Пошли, рыбак, мне позарез надо найти этого чертового болвана, моего братца». «Думаешь, он попытается?» — спросил рыбак, когда они оказались на улице. «Обязательно, если слышал о награде. Он наверняка считает, что мы с ним плохо обошлись, а значит, заслуживаем того, чтобы подложить нам свинью. Но сам он не знает, где спрятана эта штука. Зато ему в голову вполне может прийти мысль продать палачам меня». «Запросто. Притом без малейших угрызений совести», — сказал рыбак. «Талли Стаха интересует только один человек на всем белом свете. Талли Стах. Думаю, он с самого начала просто хотел всех нас использовать, а потом избавиться от нас поодиночке. Только дело оказалось совсем не таким простым, как он думал». «Наверное, ты прав», — согласился Смет. «Значит, будем исходить из того, что он собирается нас продать, так? Мы сваляем дурака и сыграем ему на руку, если позволим себе думать иначе. Пойди поищи его по городу. Ты знаешь, где он раньше любил околачиваться. А я выясню, где отсиживается странник, и буду ждать, не появится ли Талли там. А если он уже... Тогда нам хана. Да уж, послушай, почему бы нам самим не загнать клин тому парню? 100 000 совсем неплохо. Я такую кучу денег даже пересчитать не сумею». «Большие деньги, верно. Но если ситуация действительно такова, как говорят, и хромой возвращается, тогда они накинут цену. Надо бы выждать еще пару дней». Смет не стал спорить, хотя про себя подумал, что лучше брать то, что дают, пока дают. «Вдруг я не найду его?» — все же спросил он. «Тогда надо хватать, что предложено. Дают — бери, бьют — беги». Рыбак только сердито заворчал в ответ. Смет начал поиски. Он несколько раз натыкался на след Талли. Повсюду трепались о серебряном клине. Талли, конечно же, уже знал об обещанной награде, но к страннику он так и не пошел. Это был хороший знак. Если только он не сунулся к кому-нибудь другому. Несколько колдунов пустили слух, что они готовы заплатить больше, чем странник. Одна ведьма по прозвищу Машна уже предложила 150 000. Смет считал, что никому из них верить нельзя. Он видел эту свору разбойников в деле, когда охота за клином только начиналась. Вряд ли они изменились с тех пор. Они запросто могли сулить горы оболов, но когда придет пора расплачиваться, плата будет только одна — смерть. Но Талли имел дурацкое пристрастие к самообману. Он мог поверить в серьезность их намерений, а мог тешить себя надеждой, что сможет их перехитрить. Он всегда страдал избытком самомнения. Двигаясь по следам Талли, Смет вскоре пришел к выводу, что тот ищет какого-то человека, похоже, наиболее денежного. Он растерял остатки уважения к своему братцу. Все говорило за то, что Талли окончательно утратил твердую почву под ногами. А Смет — нет. Он спрашивал себя, дергается ли Талли, если ему стало известно, что они пустились на его поиски. «Наверное». Смет поймал своего братца. Но ситуация совсем не подходила для очной ставки, которую он уже несколько часов прокручивал в голове. Улица, по которой он шел, казалась неестественно спокойной и мирной после всех бесчинств. Разнервничавшись от этого, Смет вдруг увидел, в какой-нибудь сотне футов впереди открылась дверь, и из нее прямо на середину мостовой вылетел Талли. Он не успел даже подняться на четвереньки, как его окружили солдаты в черном. Они связали ему руки за спиной, накинули на шею петлю и потащили в центр. Солдат было 6. Смет оцепенел, будто к нему приближалась сама смерть. Но что он мог сделать? Бежать к рыбаку? А чем тот сможет помочь? Устроить им засаду средь бела дня? Вдвоем? Безумие! Он последовал за ними. С каждым шагом у него становилось тяжелее на душе. Ему не хотелось сделать то, что было необходимо сделать. Хоть Талли и собирался их списать со счета. Он нырнул в переулок и побежал. Кровь бурлила в его жилах. Он двигался быстрее, чем требовалось, пытаясь заглушить свои страхи лихорадочной суетливой активностью. Мешок колотил по спине. Подобно половине горожан, он тащил на себе все свои пожитки. Придется как-то избавиться от этого тюка. Но надо спрятать его понадежней, ведь там была почти вся добыча, принесенная им из курганья. В одном из самых темных мест переулка он наткнулся на груду щебня, торопливо закопал в нее свой узел, а потом поспешил к тому месту, где рассчитывал перехватить Талли и его конвой. Но поблизости никого не было видно. У него даже сердце упало. Неужели они выбрали более длинный, обходной путь? Нет, вот они, идут. Просто он забежал слишком далеко вперед. Смет притаился в черном горле переулка. Назад придется уходить той же дорогой, чтобы прихватить по пути мешок и не налететь случайно на ненужных свидетелей. Ожидание растянулось на целую вечность. Его снова начали одолевать страхи. Он почти успел убедить себя отказаться от задуманного. Но они были уже совсем рядом. Пара солдат впереди, двое сзади, один на веревке ведет Талли, а другой время от времени подгоняет его хорошим пинком под зад. Так, нож Смеда сам с собой скользнул в руку. Это был все тот же нож. Он рванул вперед, не чувствуя ног под собой. Солдаты даже не успели повернуться, чтобы разглядеть, что происходит. Мелькнули вытаращенные от ужаса глаза Талли, в последнем отчаянии видевшие только нож, сверкнувший у его горла. Смед споткнулся, зацепился за веревку, полетел кувырком, тут же вскочил на ноги и секунду спустя оказался в спасительной темноте переулка. Пальцы все еще крепко сжимали рукоятку. С лезвия на землю тихо падали капли крови его единственного родственника. Опомнившись, солдаты подняли крик. Позади раздался шумный топот. Погоня! Смед почти не испытывал ни физического напряжения, ни душевного волнения. Прислушался к топоту преследователей. «Похоже, двое», — решил он. «Бегут изо всех сил. Решили догнать его, ублюдки. Оторваться не получится». Смед не имел ни малейшего желания с ними связываться, но придурки сами не оставили ему другого выбора. Это место он хорошо знал. Отсюда было всего несколько ярдов до той кучи щебенки, куда он запихал мешок. Можно попробовать фокус лекаря. Они проскочат вперед, а он попытается ускользнуть в другую сторону. Он даже удивился. Неужели это он, Смед Стах, напуганный до предела, все еще в состоянии рассуждать? Он притаился в проломе кирпичной стены, оставшемся незаделанным со времен погрома Хромова. Кто-то пользовался этим лазом. Может быть, грабители? А может, незаконные жильцы из Кватера? Они даже слегка расширили эту брешь. Сейчас Смет, наверное, мог проскользнуть внутрь и уйти от погони, если бы не мысль о мешке, в котором находилось все его имущество. И он остался. Он подобрал обломок толстой доски и стал ждать. Услышав, что топот его ног стих, солдаты перешли на шаг. Они шепотом обменялись несколькими словами на незнакомом языке. Смед напрягся. Если они двинутся вперед вместе... Ну что ж, тогда он уйдет через дом. Один из солдат рывком бросился вперед, почти сразу оказавшись в ярдах вста впереди Смеда. Оттуда он окликнул товарища, и они медленно двинулись навстречу друг другу. Тот, который приближался сзади, был гораздо ближе. Он так и не заметил пролома в стене, пока Смед не всадил ему нож в спину. Солдат издал только один странный звук — тихий удивленный возглас, сразу же перешедший в болезненный всхлип. Когда он упал, второй солдат закричал, побежал обратно. Смед лихорадочно дергал нож, пытаясь освободить его. «Ну что за непруха! Чертова штука опять застряла!» Шаги стремительно приближались. Тогда он схватил доску, размахнулся и въехал изо всех сил. Страшный удар отбросил подбежавшего солдата на стену. Смед уже не мог остановиться. Он ударил опять, потом еще и еще, слыша, как хлюпает кровь и трещат переломанные кости. Он бил до тех пор, пока бесформенная куча у стены не перестала издавать звуки. Он стоял, тяжело дыша, и даже не представляя, что по его лицу блуждает страшная улыбка. Послышался топот. Сюда бежали. Тогда он метнулся к тому месту, где спрятал мешок, но понял, что не успеет достать его. Кинулся обратно и опять попытался вытащить нож. Тщетно. У него не оставалось времени даже на то, чтобы завладеть оружием мертвецов. Тогда он проскользнул через пролом внутрь дома. Мгновение спустя из переулка донесся неистовый, яростный рев. По улице Смед шел, слегка опустив голову. Прохожих было мало, никто из них не обращал на него ни малейшего внимания. Он шагал быстро, но все же не настолько, чтобы это могло показаться подозрительным. Что дальше? Искать рыбака сейчас нельзя. Смеда в любой момент мог случайно опознать какой-нибудь проклятый солдат. Но до рыбака и так дойдут слухи про Талли. Старик все поймет. Самое лучшее — вернуться в скелет и ждать. Старый рыбак наверняка появится там. Возбуждение постепенно улеглось. Унялось сердцебиение. Зато напомнил о себе сосущий пустотой желудок, в котором со вчерашнего дня не побывало ни крошки. Где же можно хоть что-нибудь раздобыть? В скелете сейчас шаром покати. Съестные припасы в городе подходили к концу, и никто не хотел ничего продавать. Все же это была хоть какая-то пища. Котелок вонючего супа и ломоть черстого хлеба. Вдобавок жирный хмырь, владелец грязной ловчонки, даже не сделал попытки ободрать Смеда как липку. Благодетель. Он доел уже почти все, когда в ловчонку с улицы ворвался мальчишка. «Бегите, мистер! Вербовщики идут!» — завопил он и тут же улетучился через черный ход. «Что за черт?» — спросил Смед. «Команда вербовщиков», — флегматично пояснил сальный толстяк-хозяин. «Серые шарят по всей округе, выгребают всех молодых парней, кого смогут найти». Хлопнув дверью, внутрь ввалились двое серых. Один ухмыльнулся и сказал: «Ну вот, нам попался еще один подающий надежды патриот». Смед только презрительно фыркнул и снова уткнулся в свой котелок. Удивительно, но он ничего не почувствовал. Совсем ничего. Увесистая деревянная дубинка стукнула его по плечу. «Поднимайся, парень! Пойдешь с нами!» «Проверь-ка лучше, нет ли в этой деревяшке занос, морда!» — ответил Смед, не повышая голоса. «Только дотронься до меня еще раз, я затолкаю ее тебе в задницу!» «Смотри-ка, шнурок! Опять нам крутой попался! Мы страсть как любим крутых, верно? Как тебя зовут, малыш?» В ушах Смеда вдруг ожили голоса всех мерзавцев, когда-либо изводивших его. Он вздохнул, повернулся, поймал взгляд Серого. «Сегодня меня зовут Смерть», — сказал он. Солдат отшатнулся. Может, увидел в глазах глянувшего на него парня тусклый отблеск семи убийств. «Второй, который молчит, может оказаться более опасным», — мельком подумал Смед. Он не ощущал никакого страха. Наоборот, чувствовал себя неуязвимым. Он медленно встал из-за стола, швырнул в морду болтуну огрызок хлеба и тут же ударил его ногой в пах. Однажды он испробовал это на собственной шкуре. Затем швырнул свой стул в ноги второму, и пока тот разбирался с мебелью, плеснул ему в лицо остатки супа. Затем, выхватив у первого деревянную дубинку, принялся месить их всерьез. Он, наверное, убил бы обоих, если бы к ним не подоспела помощь. Еще шестеро серых. Солдаты избили его, но не слишком, больше для порядка. Похоже, они считали, что болтун получил по делам, и предпочли свести случившееся к милой шутке. Потом они выволокли Смеда на улицу и толкнули его к кучке перепуганных юнцов. В этой толпе насчитывалось человек 30. Нескольким парням приказали нести двоих, изрядно помятых Смедом. Так Смед Стах угодил в солдаты. Глава 54. Маленькие твари без конца сновали взад-вперед, и я был уверен, что новые соседи вот-вот обнаружат наше присутствие. Боманс и Молчун не имели ни минуты покоя, стараясь оградить нас от излишне любознательных типов, причем так, чтобы случайно не привлечь к себе внимание странника. Ворон, похоже, забавлялся происходящим. «Ну, ты чё скалишься?» — наконец не выдержал я. «Все думаю о тех ребятах, у кого серебряный клин. Крутые мальчики, круче некуда». «Ну?» Он-то мог оценить их достоинство. «Подумай сам, Кейс. Один из них решил отхватить себе весь куш целиком и угодил в лапы солдат-странника. Что же сделали его дружки? Попытались дать дёру? Чёрта лысого! Солдатики еще и полдороги не одолели, как один единственный человек, играючи, пробился сквозь эскорт и почти напрочь отхватил предателю голову. Причем так быстро, что его никто не смог запомнить. Свидетелей полно, но их описания не совпадают. А когда солдаты очухались, пришли в ярость и погнались за убийцей, он пришил еще двоих, оставив остальных с носом. Юмористы в твоем духе, да? У них есть стиль, Кейс, классный стиль. Не могу не оценить. Такие люди привносят артистизм в самые низменные и ужасные вещи, которые им приходится делать. Хочешь, поспорим? Если бы у того налетчика было еще хотя бы 5 минут в запасе, он бы напялил на себя форму ночного пластуна, просто чтобы у людей окончательно крыша поехала. Мне не нравится то, что он сделал, но не могу не восхищаться тем, как он это сделал. Явился призрак старого ворона. Его оболочка была готова вот-вот лопнуть. «Да уж», — пробормотал я, — «Лихие ребята, стиля хоть отбавляй, выбрали самое удачное время, чтобы высунуться и заорать на весь свет. Лови меня, коль ты такой ловкий!» «Ты ничего не понял, Кейс, совсем ничего. Скорее всего, они сейчас прячутся в конуре, которой свинья побрезговала бы. Наверняка сидят до смерти напуганные и грязные, не зная, как выбраться живыми из этой переделки. Но не сломались, вот что главное. До последней минуты будут рвать зубами и когтями морды волков и вампиров, готовых сожрать их живьем со всеми потрохами. Теперь понял?» «Если бы я признался, что ни черта не понял, то провел бы остаток дня, внимая нравоучением о том, что сдаваться нельзя никогда. Даже если земля под тобой ходуном ходит от чужого идиотизма, предательства и зла. Моя уступчивость помогла. Он оставил меня в покое и принялся о чем-то спорить с Молчуном и Душечкой. Чем бы дитя не тешилось. Зато на меня тут же насел Боманс. Ему не давали покоя некоторые моральные издержки Серебряного Клина. У него была куча вопросов, на которые никто не мог толком ответить. Я лично не уверен, что такие ответы вообще были. Этот клин напоминал мне каплю чернил, упавшую в лужу без того грязной воды и расплывшуюся в этой чертовой луже. Он уже отравил весло. Мы могли сопротивляться его влиянию только потому, что знали о нем и могли принимать осознанные решения. Но что произойдет, если нашей компании выпадет сомнительная удача его найти? Страшно подумать. И что они собирались делать, если им удастся заполучить поганую железку? Ни разу не слышал, чтобы эти шуты гороховы обсуждали такой вопрос. Разговоры все больше крутились вокруг того, чтобы помешать присвоить ее кому-нибудь другому. А ведь и в прошлый раз все они были уверены, что нашли для клина чертовски надежное место. Лично у меня никаких идей не было. Во всяком случае, разумных. На всей земле не найти такого места, куда можно было бы спрятать клин и быть уверенным, что его никто оттуда не выудит. Разве что бросить в самую глубокую океанскую впадину. Да и то... Какая-нибудь долбанная рыбина тут же заглотит его, а потом выбросится на берег. Или ее поймает какой-нибудь чертов рыбак с врожденными способностями к колдовству и тайными талантами завоевателя-конкистадора. Такова природа любого амулета, в котором заключено зло. Вот два лучших варианта, что пришли мне в голову. Первый. Собрать кучу колдунов, чтобы они подняли клин на небесную сферу и затолкали его на какую-нибудь из пролетающих мимо комет. Второй. Заставить тех же колдунов продолбить дырку в параллельный мир, запихнуть железку туда и сразу как следует дырку законопатить. Оба эти способа предполагали попытку перевалить свои заботы на чужие плечи. Либо на людей из будущего, которым рано или поздно свалится на голову комета, либо на людей из другого мира. Я видел фрагменты оживленного обмена мнениями на пальцах между Вороном, Душечкой и Молчуном, но не обращал на них особого внимания. Как иногда улавливаешь обрывки чужого разговора, который тебя не слишком интересует. Ворон вошел в раж. Он даже на языке жестов умудрялся сердито ворчать. Вот вроде все сидят тут и ни хрена не делают, а ждут, пока что-нибудь не случится само по себе, вместо того, чтобы вылезти наружу, подсуетиться и помочь случаю. В общем, выдвигал свежую идею о том, что под лежачий камень вода не течет. Парень полностью оклемался. Наконец-то я увидел прежнего ворона. Во всей красе. Если кто-то создает тебе проблемы, значит, надо пришить гада. Или уж самое малое, врезать ему между глаз так, чтобы у него из ушей потекло. Меня так и подмывало прервать его мужественные декларации, особенно когда он начал предлагать свои, а заодно и мои, услуги, с целью обследовать место, где случилось утреннее побоище. Я едва удержался от возмущения, в надежде, что Душечка и без меня промоет ему мозги. Пора уж мне было бы знать, что на ведьму нельзя полагаться ни в чем. Она вдруг объявила эту идею великолепной, а заодно велела нам прихватить с собой Боманса. Вдруг, дескать, там пригодится колдун. Молчун не смог удержаться и расплылся до ушей. Чертов хвост рассчитывал использовать каждое мгновение нашего отсутствия, чтобы до отвала накормить Душечку своими баснями и попытаться восстановить ее против нас. Если мне будет суждено провести остаток дней в рядах повстанцев, «Займусь набором рекрутов», — решил я. Движение явно нуждалось в большем количестве женщин и в меньшем количестве сексуально озабоченных колдунов. Боманс соорудил очередную маленькую галлюцинацию, после чего мы с важным видом прошествовали вниз по ступенькам и вышли через парадные двери, будто всегда тут жили. «Да разве мы могли вообще здесь оказаться, если бы были посторонними?» — мудро заметил Ворон. «Каков Ворон? Сама невозмутимость, выдержка, стиль и мужество полной штаны. Труп, разумеется, уже увезли, но место мы нашли легко. Там оставались пятна крови, а вокруг болталась стайка подростков, радостно сообщавших всем и каждому, что тут стряслось. Ворон едва удостоил взглядом следы преступления. Боманс тоже. Обоих интересовали не покойники, а живые. Мы не спеша пошли вглубь переулка, по которому удирал убийца. Я спрашивал себя, почему здесь нет солдат? Конечно, рассчитывать, что убийца сюда вернется, они не могли. Но любому маломальски соображающему офицеру мысль о засаде должна была прийти в голову. Правда, офицеры очень редко используют голову по прямому назначению. Найти то место, где бандит ухлопал двух солдат, оказалось не так просто. Казалось, туда никогда не попадал ни один луч света. А еще казалось, что это место населено потусторонними тенями, которым наше вторжение совсем не по душе. Людям здесь было делать нечего. Странное ощущение. У меня даже мурашки по коже побежали. Может, поблизости до сих пор слоняются души убитых солдат? Но тут Боман сотворил в воздухе огненный клубок, осветивший окрестности. «Так будет лучше», — сказал он, — «а то мне уже начали чудиться привидения». Да уж, вот и Боманс хоть на что-то сгодился. Они с Вороном принялись шарить вокруг, но смотреть тут, по-моему, было не на что. Я нашел кучу каких-то битых камней, уселся на нее и принялся ждать, пока они закончат осмотр. Мимо важно прошествовала жирная крыса. Вот сволочь, ни тени почтения к существам высшей расы. Я запустил в нее куском кирпича. Она остановилась, оглянулась на меня. Ее красные глазки яростно сверкнули. «Какая наглая тварь!» Я схватил еще один обломок кирпича и пододвинул к себе сломанную доску. Крыса стремительно метнулась ко мне. Она была бешеная. Едва эта мысль мелькнула у меня в голове, как я очутился на самом верху каменной кучи, сжимая в руках доску. Куча обвалилась, и я съехал по ней вниз, неистово легаясь, изрыгая проклятие. Крыса увернулась от пинка, спокойно вильнула в сторону и скрылась. Ей было чем похвастать перед своими приятельницами. «Стой! Кто идет?» — заорал незаметно подошедший ворон. «Слава великому охотнику! Виват грозе всего крысиного рода!» Он страшно веселился. «Заткнись!» Злобно огрызнулся я, встал на четвереньки и буквально уткнулся лицом в какую-то изодранную парусиновую тряпку, торчавшую из-под осыпавшихся камней. Обидевшись на ворона, я решил немного схитрить. Я встал, отряхнулся, снова уселся на кучу и потихоньку откопал свою находку, предоставив ворону дальше обнюхивать местные закоулки. Мне показалось, что это мог быть заплечный мешок того негодяя. Наверное, из-за него он и задержался здесь, когда мог просто улизнуть через пролом, оставив солдат с носом. Наконец ворон заподозрил что-то неладное. «Что ты там разглядываешь?» — крикнул он. Боманс ничего не спросил, но его глазенки сразу засветились. Оба быстро поняли, в чем дело. Ворон хотел немедля вскрыть мешок, но Боманс удержал его. «Потом», — сказал он, — «надо уходить! В любую минуту здесь может появиться кто-нибудь еще!» Сперва мы хотели уйти тем же путем, как и убийца, через пролом в стене. Это была отличная мысль, но оказалось, что дыра плотно забита изнутри. «Ладно», — сказал ворон, — «надеюсь, мы сможем вернуться к храму прежним путем». В конце переулка нас ждала засада. Около дюжины солдат, и все настороже. Не будь с нами ручного колдуна, мы бы наверняка влипли. Старик учуял их вовремя. Вернувшись чуть назад, мы посовещались. Боманс считал, что сейчас все входы и выходы из лабиринтов квартала перекрыты наглухо. Вероятно, скоро начнется облава. Старик мог вывести нас отсюда в любой момент, но ему пришлось бы пустить в ход столько фокусов и пиротехники, что странник сразу бы допер, в чем дело. «Значит, по крышам», — беспечно сказал ворон, будто это было самое простое и обычное дело. «Звучит неплохо», — буркнул Боманс. «Но я старик. Мне давно перевалило за 500. Я колдун, а не мартышка». «Отдай ему мешок, Кейс. Пусть утрет сопли и валит домой к мамочке. В одиночку пройдет. А мы поиграем в пятнашки с солдатиками». «Что?» «А, конечно. Ты ведь сам из этих любителей в пятнашке. Отличная школа и прекрасный стиль», — проворчал я, но вещмешок снял. Боманс, покряхтывая, влез в лямки. Мешок для него был явно великоват. «Только не делай глупостей», — тихонько сказал он мне на прощание. «Она очень хочет, чтобы ты вернулся». Вдоль хребта волосы встали дыбом. «Наверное, я все-таки псих», — мелькнула мысль. «А то, что я нахожусь здесь, — лучшее доказательство. Никогда прежде возделывание картофельных грядок не казалось мне таким заманчивым занятием». Не знаю, расслышал ли ворон последние слова Боманса. Виду, во всяком случае, не подал. Вскоре мы уже пробирались по крышам. Другой мир, причем такой, от которого запросто можно рехнуться. Крыши были то плоские, то изломанные под самыми немыслимыми углами, в кривь и в кось утыканные трубами, крытые чем угодно, железом, медью, шифером, черепицей, дранкой, даже тростником и соломой. Похоже, в этом районе не нашлось и двух строителей, которым пришло бы в голову использовать одни и те же материалы. Мы спотыкались, цеплялись за какие-то выступы и делали все возможное, чтобы не сломать себе ноги или не свернуть шею. В общем, уцелели только чудом. Некоторое время нам казалось, что это идиотское карабкание по крышам ничего нам не даст. Если была возможность, мы осторожно поглядывали вниз. Солдаты были везде. «Как ты насчет голубятины?» — наконец спросил я ворона. «Похоже, пора открывать охотничий сезон. Сдается мне, что мы проторчим на этих дурацких крышах остаток своих дней». Как раз в этот момент, примерно оттуда, где мы оставили старого колдуна, раздались громкие вопли. Все солдаты, насколько мы могли видеть, бросились в ту сторону. Бегом. «Наверное, старый мешок с дерьмом применил какую-нибудь особо тонкую магию», — предположил я. «К примеру, превратил серого офицера в жабу». «И чё ты вечно ехидничаешь, Кейс?» — спросил ворон. Похоже, он забавлялся. «Я? Да чтоб мне провалиться! Да никогда в жизни! С чего это ты взял?» «Ладно, путь свободен. Прямо здесь». «Здесь? Это что, подначка?» «Прямо здесь» означало прыжок с третьего этажа на неровную булыжную мостовую. «Никаких подначек. Тогда валяй первый, чтобы я смог спрыгнуть на тебя. Все же помягче». «Опять ехидничаешь? Разве нет? Прыгай». «Нет уж, благодарю покорно. Пойду поищу место, где можно спокойно спуститься, не свернув себе при этом шею. А ты давай». Может быть, я слегка перегнул палку. Он бросил на меня презрительный взгляд и сказал: «Черт с тобой, поступай как знаешь. Но я не собираюсь околачиваться внизу, дожидаясь, пока ты меня догонишь». Он решительно съехал к краю крыши, повис на руках, оттолкнулся и спрыгнул. Олух царя небесного. Хотел утереть мне нос, пустить пыль в глаза. Ну и получил, на что напрашивался. Растянул связки на лодыжке. Я подождал, пока он кончит шипеть и ругаться, потом сказал: «Не суетись, жди меня, через пару минут буду». Какая там пара минут? Я пробрался еще через две крыши, нашел место, где смог нормально спуститься, и оказался на параллельной улице. Подтянув штаны, я деловито нырнул в ближайший поперечный переулок и с разбегу налетел на целую толпу серых. «Будь я проклят!» — засмеялся их сержант. «Вот парень, который так мечтал поскорее с нами встретиться, что мчался впереди собственного визга!» Боюсь, я слегка подрастерялся. Стоял и пялился на них секунд на 5 дольше, чем следовало. А когда решил, что пора делать ноги, было слишком поздно. Меня уже окружили 5. В руках здоровенные дубинки, на мордах грязные ухмылки. Шутить они не собирались. «Поздравляю тебя, солдат», — сказал сержант. «Вали в строй, к остальным новобранцам». Тут я разглядел чуть в стороне кучку каких-то очумелых парней, человек 10, в изрядно потасканной одежонке. «Что ты несешь, дядя?» — спросил я. «Какие еще новобранцы?» «Ты призван в армию», — довольно хихикнул сержант. «Только и всего. Второй батальон второго полка сил самообороны Весла. Большая честь. Черта с два! У тебя есть возражения? Неужели?» Я взглянул на серых. Они напряглись и сжали дубинки покрепче. А на новобранцев рассчитывать явно не приходилось. «Не сейчас, дядя. Мои возражения мы обсудим позже. Один на один». Я довольно удачно воспроизвел одну из лучших улыбочек ворона. Типа «На мне будут совсем неплохо смотреться бусы из твоих зубов». Сержант меня понял. Он хотел было отпустить еще какую-нибудь поганую шуточку, но передумал. «Вали в строй», — почти примирительно повторил он. «И не стоит меня подъелдыкивать. Вся эта чертовщина нравится нам ничуть не больше, чем тебе». Вот так я снова угодил в армию. Глава 55. Ворон подождал немного, потом забеспокоился и, ковыляя, обошел квартал. Ничего. Кейс словно сквозь землю провалился. Он мог, рискуя собственной шкурой, потратить немало часов на бесплодные поиски, а мог вернуться в храм и озаботить случившимся молчуна и Боманса. Либо так, либо эдак. Лодыжка адски болела. Проснулась и старая грызущая боль в бедре. Приходилось хромать сразу на обе ноги. Резвости в нем сейчас осталось не больше, чем в древнем паралитике. Да, хорош герой. До храма он добрался без осложнений, вошел в башню и начал карабкаться вверх по ступенькам. Каждая клеточка тела протестовала против такого надругательства. На самом верху колокольни дежурил часовой, но молчун прикрыл ворона, наслав на солдатика незаметную временную слепоту. Стоило переступить порог, как Боманс сразу накинулся с вопросами. «Ну, что стряслось? Где Кейс?» «Понятия не имею. Бесследно исчез. Может, сделаешь что-нибудь с моей лодыжкой, пока я буду говорить?» Ворон почти рухнул, привалился к стене, сунул старику под нос больную ногу и стал рассказывать. Боманс потыкал в лодыжку сперва пальцем, потом чем-то острым, потом повернул, дернул. Ворон вздрогнул и поморщился. «Здесь ничего нельзя сделать», — сказал колдун. «Могу только снять боль. Попробуй ты, молчун. Тебе приходилось лечить такие штуки. Мне нет». Молчун прервал свою беседу с душечкой, подошел и с отвращением взялся за дело. Тем временем Боманс принялся бродить по комнате и шарить по углам. «Надо отыскать какую-нибудь вещь, какую угодно, лишь бы она пробыла с ним достаточно долго, чтобы сохранить его ментальный отпечаток!» Он продолжал ворчать, копаясь в нехитрых пожитках Кейса, пока не выудил на свет божий дневник. «Пожалуй, то, что надо!» — фыркнул старик, зашаркал в свой угол и принялся там бормотать заклинания, судорожно дергаясь и размахивая руками. Молчун тоже мало чем сумел помочь ворону. Хотя боль в лодыжке унялась, но стоило опереться на эту ногу, как она сразу подгибалась. На ближайшие несколько дней ему пришлось отставить в сторону все мечты о карьере скорохода. Все напряженно ждали, чем закончатся манипуляции Боманса. Никто не решался высказать вслух общие опасения. Кейса могли схватить солдаты странника. Боманс дернулся последний раз и буркнул. «Мне нужна карта города!» Молчун взял план города у душечки, передал старику. Тот поколдовал немного над этой бумажкой, потом решительно ткнул в нее пальцем. «Где-то здесь!» «Это же тот пустырь, где мы слезли с летающего кита», — сказал ворон, поглядев, куда указывал старик. «Верно!» «А какого черта он там делает?» «Откуда мне знать? Будет куда лучше, если кто-нибудь отправится туда и попытается выяснить, в чем дело!» Старик осекся, но было уже поздно. «Проклятье!» — буркнул он. «И дернул же меня черт за язык!» Он действительно влип. Душечка щелкнула языком, чтобы привлечь к себе внимание. Показала на старика пальцем, ободряюще подмигнула. Тот повздыхал и пошел к дверям. Ворон прикрыл глаза, ненадолго расслабился, дожидаясь, пока не отступят напряжение и боль, а потом спросил: «А что оказалось в том мешке?» «Чертова прорва денег!» — ответил один из братьев крученых. «Я такой никогда не видел. Парень таскал за плечами кучу сокровищ. Мешок в углу, можешь заглянуть туда сам». «Была охота», — проворчал ворон, но все же кое-как поднялся на ноги и заковылял в указанном направлении. «Но хоть что-нибудь там полезное было?» «Чтобы деньги оказались бесполезными, со мной еще такого не случалось», — буркнул крученый. Ворон только отмахнулся и принялся копаться в мешке. Его постигло разочарование, как и следовало ожидать. Он вздохнул, посмотрел на душечку. «Ничего?» — спросила она. «Ничего», — покачал головой ворон. Потом добавил: «Но мы получили доказательство, что убийца, а значит и тот, кого он прикончил, причастны к краже серебряного клина. Тут куча барахла из курганья. Некоторые из этих монет уже не одну сотню лет были в обращении только там. Боланс, наверное, уже сказал об этом». Она кивнула. «Разве старик не смог использовать содержимое мешка, чтобы выяснить, где сейчас тот парень? По типу фокуса с кейсом?» Душечка отрицательно качнула головой, встала и принялась мерить шагами комнату, время от времени выглядывая наружу. Потом она подозвала молчуна и жестами потребовала: «Спустись вниз и постарайся подслушать, каковы намерения странника. Будь очень осторожен, нельзя допустить, чтобы он нас опередил». Боман свернулся лишь после полуночи. «Где тебя черти носили?» — сварливо спросил ворон. «Мы уже начали беспокоиться. Нам только не хватало, чтобы и ты пропал». «По городу сейчас совсем просто пройти», — также сварливо ответил старый колдун. «Повсюду патрули, пытаются подавить в зародыш любую смуту, но все равно вспыхивают случайные стычки, то тут, то там. Странник перевалил на паутинку с шелкопрядом всю грязную работу. Они должны отловить ведьм, шаманов и всех прочих охотников за клином. Этим объясняется сегодняшний ночной тарарам. Но настоящая свалка начнется чуть позже, из-за холеры. Болезнь расползлась по всему городу». Все продолжали нетерпеливо таращиться на колдуна. «Не тяни кота за хвост, старый болтун!» — рявкнул ворон. «Что с кейсом?» Боман слабо улыбнулся. Улыбка вышла какой-то невеселой. «Парень снова носит серую форму. Вернулся в армию». Душечка быстро подала несколько знаков ворону. Тот сказал: «Она права. Кончай ходить вокруг да около. Выкладывай все как есть». «Серые разбили на том большом пустыре лагерь. Обнесли его забором. Приволокли туда мужчин в возрасте от 15 до 35. Всех, кого сумели схватить. И назвали это безобразие бригадой сил самообороны «Весла». Они собираются слегка поднатаскать этих ребят, чтобы заткнуть ими самые опасные дыры, когда хромой ринется в атаку. Но главная причина, по-моему, в том, что странник просто хочет держать под контролем самую опасную часть населения. Взаперти, чтобы они не создавали лишних хлопот серым». «Как бы нам вытащить его?» — спросила душечка. «Не знаю, но боюсь, что ему придется выбираться самому». Боманс предостерегающе поднял руку, увидев, как остальные придвинулись к нему с угрожающим видом. «Не думайте, я пытался. Я подошел прямо к воротам и рассказал охранникам длинную слезливую историю о том, что они ошибочно схватили моего любимого внука, лишили меня единственной последней опоры в жизни. Они довольно долго держались со мной вежливо, но сказали, что никто из новобранцев пока не просился к дедушке. К тому же они не помнили среди новеньких никого по имени Филодендрон Кейс, а такое имя трудно позабыть». «Фактически, Кейс дезертир», — сказал ворон, «даже если он теперь единственный оставшийся в живых из всей гвардии. Поэтому он наверняка назвался другим именем». «Я и сам сообразил, пока там распинался, и прекратил разговор, пока охранники не успели сильно разозлиться. Они и так были слишком снисходительны, если учесть, что люди донимают их круглые сутки». Все посмотрели на душечку. Ее пальцы замелькали в воздухе. «Пока оставим все как есть. Пока он там в большей безопасности, чем мы здесь. Есть другие неотложные дела, которыми необходимо заняться. Нас сильно поджимает время. И всех остальных в городе тоже». Глава 56. Отсутствие Смеда сперва тревожило старого рыбака. Потом начало пугать. Конечно, парень решил проблему, связанную с живым Талли Стахом. Но как быть с проблемой Талли Стаха-покойника? Тело-то осталось у серых. Если они установят имя, много ли им потребуется времени, чтобы выяснить, кто его пришил? То-то и оно, что совсем немного. Сколько-то времени Смед сумел отыграть, но песок в песочных часах вечности не прекращал неумолимо сыпаться вниз, а трупы продолжали громоздиться друг на друга. Да, с серебряным клином шутить не приходилось. Пока им удавалось избегать неизбежного. Но с каждым разом полоса, отделявшая их от края пропасти, сужалась, а цена возможной ошибки росла, становясь поистине ужасной. Такой, какую невозможно окупить никакими деньгами. Рыбак не особо расстраивался по поводу Талли Стаха. Тот и сам давно напрашивался. Еще удивительно, как долго они терпели его выходки. Но вот из-за Тимми Локона его мучили угрызения совести. Из них четверых Тимми меньше всех заслуживал такой страшной участи. Он уже почти решился махнуть рукой на Смеда и снова спрятаться в развалинах, когда до него дошли слухи, каким именно образом серые призывают на воинскую службу всех горожан, способных носить оружие. Тогда интуиция подсказала ему, что произошло. Значит, Смед оказался в армии. Пожалуй, там сейчас было безопаснее, чем где-либо. Если, конечно, у парня хватило ума назваться чужим именем. Наверняка хватило. Рыбак направился в сторону развалин, намереваясь снова укрыться там от охотников за клином. Но по дороге его озарило. Почему бы ему тоже не спрятаться у всех на виду? В армии. Серые, конечно, поспорят слегка, сперва. Скажут, что он староват, но потом все равно возьмут. Вдобавок, армия – неплохая защита от грядущих лишений. Жизнь у солдат, даже ополченцев, уж всяк посытнее, чем у парней, прячущихся по разрушенным подвалам. К тому же нынешние правители Весла будут беречь от холеры своих солдат куда более тщательно, чем простых горожан. И старик повернул в сторону разбитого на пустыре лагеря сил самообороны. Вышло почти так, как он ожидал. Серые сперва поспорили немного, потом быстренько проверили, нет ли у него признаков холеры, и он очутился в лагере. Он записался под именем «Малыш Рыболов», позволив себе насмешку над серыми. Да и над собой тоже. Это имя он получил при рождении. Но все знавшие его давным-давно померли или были убиты.